леди Констанс, но она раскраснелась. Словом, я их подозреваю. Если я найду предлог, я рассчитаю его немедленно. Это не замок, а сумасшедший дом. Сектари обнимают девушек, оставленных на мое печенье. Дворецкий? А, да, — беспечно сказал лорд Эмсворт. — Галли мне говорил. — Кажется, миссис Бенбери, не миссис Бенбери. — Ее фамилия Стабс. Она племянница Биджа. — Да, помню, помню. Я как раз подумал, зачем ей себя так называть странно. Ты часом не знаешь? Леди Констанс пристально посмотрела на него. — А ты? — Я? — Ты участвовал в заговоре, Кларенс? — В каком заговоре? — Нет, в каком. Ни в чем я не участвовал. Откуда у меня время? Заговор. Чудовищно. Более слабая женщина сникла перед этим гневом, но леди Констанс не сникла. — Да, вероятно, нет. — Это Галахад. Он, отвечает за все, помогала ему Пенелопа. Она мне и сказала, что миссис Бенбери — друг ее отца. Надо заметить, Пенелопа ведет себя просто неприлично. Такая милая девушка, а что оказалось? Если бы не телеграмма, я бы ничего не узнала. Конечно, я выгнала бы эту особу. — Выгнала? — проговорил лорд Эмсворт, чувствуя, что все идет неплохо. — Она уезжает? — Нет. — Это невозможно. Нельзя обидеть сэра Грегори. — Парслоу? Кого же еще? — А при чем тут он? — Он только что обручился с ней. — Что? — Я понимаю твое удивление. — Да, я удивлен, я поражен, я сражен, если хочешь знать, как и я. Когда Бич мне сказал, я едва поверила своим ушам. — Парслоу познакомился с ней и решил жениться, — уточнил лорд Эмсворт. — Не без почтения к такой прыти. — Конечно, нет. Они очень давно знакомы. Кто бы она ни была, но если она выходит за сэра Грегори, я не могу его оскорбить. Страшная мысль поразила лорда Эмсворт. Ты рассчитаешь Биджа? Еще не решила. Зато я решил. Его увольнять нельзя, потому что... ну, нельзя. Да, сказала леди Констанс, немного подумав. Я его не уволю. Видимо, его попутал Галахад. Галахад! Когда-то в детстве он свалился в пруд и совсем тонул. Но садовники его вытащили, — проговорила она, явственно соглашаясь с поэтом, полагавшим, что самые печальные слова на свете — это могло случиться. Ну что ж, пойду к себе смочу виски одеколоном. Она ушла, он упал на подушки и предался, наконец, приятным мыслям. Выходит за Парслоу. Да, значит, он спасен на самом краю. Он часто думал, есть ли у нас ангелы. И, наконец, убедился, есть. Только очень умелый ангел может выудить из компота с такой ловкостью, когда он уже тонул, как Галахад в пруду. Жаль, что благодетель бестелесен, а то бы он пожал ему руку. В таких больших домах, как Бландинский замок, всегда есть множество закутков, где можно спрятаться от разделенной женщины. Покинув лорда Эмсворта, Галли выбрал бильярдную. При всех ее бесчисленных недостатках, думал он, Конни вряд ли туда зайдет. Войдя, он увидел лорда Воспера, отрешенно толкавшего шары. Его красивое лицо казалось каким-то озабоченным, хорошие удары явно его не радовали. Зато обрадовал Галахад, при виде которого он просиял, словно потерпел кораблекрушение и увидел парус. Как мы уже говорили, лорд Воспер считал Галахада несерьезным человеком. Мало того, он осуждал его образ жизни. Он полагал, что тот разберется в нынешних делах. Перед Орло Воспером встали проблемы, с которым он не мог справиться. — А, это вы, — сказал он, — можно с вами поговорить? — Пожалуйста, пожалуйста, слушаю. Сердечно ответил Галли. — Что вас беспокоит? Положение дел на Дальнем Востоке? — Не то, чтоб на Востоке, — признался лорд Воспер. — Скорее тут, в замке. Есть у вас минутка? Мое время в вашем распоряжении. Это длинная история. В ваших устах ничто не длинно, — возразил Галли. — Присядем вот сюда. Что ж, я слушаю. Присев